Вялый Сизов вечером пошел за ужином. Повариха, чем-то напоминающая своей фигурой ту самую свиноматку, рядом с которой он провалялся несколько часов, спросила его о поросенке. — Вам зарезать или живого? С оптимизмом в голосе Сизов складывал кастрюльки с едой этажерками. — Лучше, конечно, уже готового для разделки, — ответила повариха. — Справитесь сами-то? Или мужика какого вам прислать? — У нас мужиков хватает, — солидно ответил Володя, забирая ужин. — Ну, хорошо, хорошо, — улыбалась повариха. — Давайте там побыстрее, а то Протопоп Архипович долго ждать не любит. Мне бы вот часам к 9:30 поросеночка надо сделать. — Че, пирушка? Повариха улыбнулась. — Да, заседание очередное. Давай, солдатик, пошевеливайся. Неси сюда скорее порося, а то не миновать нам с тобой неприятностей. — Ага, ага, — кивал Сизов, выкатываясь за порог. — Сейчас все сделаем. Поставив кастрюлю со жратовой, Сизов воскликнул. — В общем, так, мужики, времени у меня больше нет. Вы, короче, ничего не видели, ничего не знаете. Давайте что-нибудь делать будем. Надо как-то всех свиней собрать в какую-нибудь корзину. — Ты че, в корзину? Они весят уже 10 кг. Ты ведь их всех не упрешь. Мужики, все знают, что я наркот. С меня взятки гладкие. Ну, давайте, давайте, соберем, а, ну, как-нибудь. И куда ты с ними денешься? Качал головой Резина, глядя на обезумевшего Сизова. Ты че? Их все равно съедят, рано или поздно. Какая нафиг разница? Не, мужики, я так не могу. Ну, как же, ведь они маленькие. «Эй, городская простота!» — выл Леха, сидя на своем топчане и строгая палочку. Жалко ему хрюшку стало. И тут здоровый дядя притворно захрюкал носом. «Ой-ой-ой, как жалко, съедят свинку, ой-ой-ой! Кто бы мне свинины предложил?» «А ты пойди», — отшутился Валетов, — «терминатора забей». «Чтоб терминатора забить, уже не нож нужен, а топор», — предположил Резинкин. «Да нет», — не согласился Леха, — «и ножом можно обойтись, только побольше нужен нож-то, и чтобы крови рядом никакой. А то ведь, когда животина кровь чует, она ведь бесится. Тогда все, тогда и не подойдешь». «Ну, что с поросем-то будем делать?» — выл Сизов, не зная, что ему предпринять. Он и сам понимал, что 8 свиней один он не дотащит. И куда тащить-то, самое главное? Ведь везде же найдут. Это же армия. Это же никуда не денешься. Это не просто так взять свиней и с ними ломануться по стране. Какой ужас! Мужики, ну придумайте хоть что-нибудь. Ты дурак, — выл Валетов. — Че тебе, свинью жалко? Не хочешь ты с ними возиться? Не будем и мы возиться. Сами придут и заберут. Долго, что ли? Ты прям какой-то ненормальный. — А я и есть ненормальный, — огрызался Сизов. — Я наркоман, понятно? — Ты уже не наркоман, — улыбался Леха, сидя и продолжая строгать деревянный колышек, от которого стружка летела вниз на пол. — Че ты делаешь? — взвился Валетов. — Да, че ты делаешь? — воскликнул Резинкин. — Че ты делаешь? — заорал Сизов. — Мы тут свиней спасаем, а ты тут какую-то палку строгаешь. — Че вы, че вы? — здоровяк спрятал нож и отбросил к буржуйке деревяшку. — Че я вам? Ничего я вам сказать не могу. Отстаньте! Здоровый прекратил участие в совете в филях и вышел подышать воздухом. «Придурки! С каким-то поросем расстаться не могут, ё-моё, детский сад!» Тут, лежащий на пыльной лысине лужаки, терминатор поднялся, отошел в сторону и изверг из себя такую кучу, что аж смешно стало. Простаков проморгался, на несколько секунд замер с открытым ртом, затем вернулся к сослуживцам. — Чего? — спросил Валетов. — Надышался свежим воздухом. — Думай давай, как свиней спасать будем. — Есть идея, — предложил Алексей и улыбнулся во всю свою плоскую широченную пачку. Повариха, по габаритам и впрямь родная сестра Машки, кормящей сейчас своих отпрысков, посматривала на часы, висящие на стене, и с неудовольствием барабанила по столу деревянной сувенирной ложкой. Прохаживаясь из стороны в сторону, она нервничала. У нее все было готово, кроме этого поросенка. «Ну где же солдаты?» Устав ждать, она решила сама прогуляться до хлева и забрать порося. Для начала поднялась на второй этаж, заглянула в гостиную. Где Шпендрюк, его жена, какой-то незнакомый ей высокий, хорошо упакованный господин и подполковник Сойло Хряков с супругой? Сидели за столом и разминались салатиками под холодную водочку. Убедившись, что в ближайшие 15-20 минут ее вряд ли позовут, она спустилась обратно вниз и пошла отнимать дитё у мамки. Больше всего ее беспокоило стремительно тающее время. Если она не успеет сделать поросенка до половины десятого, Шпендрюк обязательно ей выскажет нехорошее. Тем более гости за столом. А молочный поросенок был обещан, так сказать, разрекламирован заранее. Дорогой гость, а гость был действительно дорогим, Абрам Иосифович Кент, банкир из Самары, приехал по приглашению Шпендрюка провести денек-другой в деревне, подышать свежим воздухом, ну и, соответственно, покушать, чего Бог послал, и выпить местной наливочки. Кент сидел в прекрасном черном костюме, видимо, произведении итальянских кутюрье, и нанизывал на вилочку одну за другой солонинку. Комбату Стойло Хрякову и Шпендрюку редко приходилось сиживать с такими людьми за одним столом. Шутка ли сказать, у Абрама Иосифовича свой банк, пусть и небольшой, но свой. А знаете, какой сейчас нужно уставной капитал набрать, чтобы собственный банк открыть? То-то. Шпендрюк и не надеялся удивить чем-то особенным заезжего гостя, но все-таки подать-то поросеночка можно. Для такого-то дела не жалко. Пусть хоть они и племенные, и стоят баснословных денег. Для Абрама Иосифовича ничего не жалко. Знакомство с таким человеком многого стоит. О поросятах ли тут говорить? Стойло Хряков пытался выполнять за столом роль балагура. Он рассказывал тупые армейские анекдоты или же реальные случаи из армейской жизни. Абрам Иосифович внимательно слушал и в то же время не прекращал сметать со стола угощения. Было даже удивительно, что при деньгах и отменном аппетите он совсем не растолстел, а имел сухую атлетическую фигуру, был высок ростом. Его движения были плавны и не могли не вызывать зависти у неуклюжего и неповоротливого Шпендрюка. «Сколько у него было женщин, он, наверное, и не помнит», — размышлял Шпендрюк, в то время как Стойло Хряков продолжал свой армейский рассказ, поглядывая время от времени то на жену Шпендрюка, то на свою Верочку, которую был просто обязан взять на такой вечер. — Вот я и говорю, — крякнул Стойло Хряков, отправляя уже без всякого тоста стопочку в рот и, просмаковав напиток, встряхнулся. Начали снаряды рваться прямо в парке, понимаете? Ну, соответственно, кто куда. везде танки, бронемашины. Казалось бы, спрятаться-то можно. Да вот смотрите, чего началось. Привезли танки из Чечни, а у них полный боекомплект. Ну и что делать? Взяли все снаряды и выложили перед танками. И, может, какой солдат, придурок, бычок выкинул непотушенный? Никто не знает. Все загорелось, воспламенилось. Знаю про одного солдатика. Сидел он, механик-водитель, как раз в танке, а перед его носом снаряды рвутся. Представляете? Так вот, он вначале решил там отсидеться за броней, а потом все-таки ума хватило. Выскочил из танка, да в ближайшей ямке схоронился. Через секунду снаряд попал в башню, и ее снесло просто к чертовой матери. Комбат взмахнул рукой и сделал широчайший жест. Самое интересное, в это время был неподалеку комдив наш генерал. Приехал на беду. И знаете что? Получил осколком в жизненно важное место взад. Такие вот дела. Ты чего же это? Не понял Шпындрюк. У вас тут и танки стоят? Нет, откуда? Это я вам случай рассказываю, что случился в дивизионном парке. А там танки есть, ну, у нас тут нету. А осколок взад ему по делам влетел. Комбат рассмеялся, а вместе с ним и Шпындрюк. Кент только хмыкнул и продолжил жевать. Гость, несмотря на все старания Шпындрюка и на то, что его корова и симпатичная жена комбата Верочка были разряжены в шелка и золото, не обращал никакого внимания на них и все время оставался задумчивым. Шпындрюк уж задним числом думал, не сыскать ли ему какую девку из податливых, каких иногда подкармливал в обмен на соответствующие услуги. Но сейчас-то поздно. Эх! Хозяин дома поднялся со своего места, подошел к небольшому звоночку и пригласил наверх повариху.